Глава 10. Гордей. Я и не забывал, кто мне даст. Нам с братом при любой удобной и неудобной возможности об этом напоминают. Лезть в дела отца не хочу от слова совсем. Да, мы сейчас с Ясей только встаем на ноги, но я делаю это сам, зная каждую бумажку, которую подписываю, каждую цифру, налаживая свои собственные связи, в которых уверен. А его бизнес – это его люди, его схемы. И даже если соглашусь на столь щедро предложенный пост, рулить и принимать решения мне там никто не даст. Это не в характере моего отца. Ему просто нужен контроль. Он хочет, чтобы я стал кивающей марионеткой, а управлять им будет он и его женщина. Наша задача лишь показать всем идеальную картинку семьи, отец и сыновья. Для его репутации полезно. Одно то, как он при каждом удобном случае упоминал, что младший сын пошел по его стопам и учится на юрфаке, чего стоит. Забыл упомянуть, почему именно Платон поступил туда и сколько раз они сталкивались лбами за кадром. Есть и то, за что, безусловно, благодарен ему. За то же образование. Но этого слишком мало для того, чтобы я забыл остальное и вдруг начал подчиняться. Нас с братом вполне устраивает нынешняя ситуация. Мы не портим репутацию отцу, он не вмешивается в нашу жизнь. Но, видимо, этой схеме пришел конец. Мне неинтересно, озвучиваю свое решение. Что так? Иронично ведет темной бровью. Любые сделки с тобой слишком дорого обходятся. То есть нормально жить ты уже не хочешь? Потягивая виски, интересуется отец. Я нормально живу. Хочешь сказать, после вот этого дома... Неопределенно обводит пространство кабинета взмахом руки. И квартиры, что ты продал, дабы вложиться в клуб, твоя убогая конура тебя устраивает? И ты реально готов жениться и наплодить выводок детей со своей мышью? Прекрати оскорблять мою женщину. Цежу сквозь зубы. Ладно, ладно, извини. Отец даже ладонь свободной руки вверх поднимает. Столько фальши. «Ты на вопрос не ответил», — напоминает мне. «Меня устраивает моя жизнь, папа. Я люблю Ярославу. И да, в будущем вижу ее своей женой и матерью своих детей». «Хорошо», — он пожимает плечами и в два глотка допивает остатки виски. «Пойдем к гостям. Но мы не закончили этот разговор, Гордей». «Я так не считаю». Резко поднявшись, ухожу из его кабинета первым. Спускаюсь на первый этаж, сразу нахожу Ясю и, наплевав на всех присутствующих, обнимаю. Она чувствует мое напряжение, прижимает ладошку к груди. Там мотор вот-вот лопнет, а с ней хорошо. С ней тепло, и тормоза не сразу, но срабатывают. Спасибо, что ты у меня есть. Глажу пальцами по ее щеке, легко целую любимые губы. Хочешь, уедем отсюда прямо сейчас? А Платон с Соней стреляет в них взглядом. С собой заберем. Мы здесь больше не нужны. Все, что отец хотел сказать или сделать сегодня, он сделал. Тогда очень хочу, признается Яся. Платон мою идею свалить поддерживает моментально. Не предупредив отца, быстро покидаем дом. Такси вызываем уже с улицы. Девчонки смеются, звонко обсуждая наш побег, а мы с братом тихо переговариваемся о планах на вечер, решив, что остальное обсудим вдвоем, без наших половинок. Начинаем с кинотеатра, берем билеты на первый попавшийся, подходящий нам по времени сеанс, и больше тискаемся на диванах, чем смотрим фильм. Ужинаем в кафе в этом же торгово-развлекательном центре и перемещаемся в Грецию, один из самых модных клубов города. Подпаиваем девчонок, они окончательно расслабляются, красиво танцуют, звонко смеются. На подходящем треке прижимаю Ясю к себе и кружу в медленном танце. Устроив руки у меня на шее, она открыто смотрит мне в глаза. Такая забавная сейчас. Разгоряченная и очень сексуальная. Алкоголь делает ее смелее. Даже не пытаясь спрятать довольную улыбку, принимаю чувственный поцелуй. Скольжу ладонью по ее руке, беру за пальчики и закручиваю вокруг своей оси. Ее платье слегка приподнимается, а Яся снова падает в мои объятия. Моя. Она вся. Каждой своей клеточкой. Каждым своим вдохом и выдохом моя. Ни одна девушка, с которой я был, не дарила мне такого ощущения счастья. До Яси я не знал, как это, когда тебя вот так безвозмездно любят. Ей все равно на то, что у меня папа прокурор. Плевать, сколько у меня денег. Она принимает меня со всеми моими заебами. Не устала? Пить хочется. Пойдем к столику. Платон с Соней присоединяются к нам через пару минут. А еще через 20 мы прощаемся и разъезжаемся по домам. Я так давно столько не танцевала. Яся прижимается щекой к моему плечу. Ноги гудят. Старается вытянуть их вперед, насколько позволяет расстояние между сиденьями. Ты так и не рассказал, чего хотел твой отец? Меня. Задерживаюсь губами на ее макушке. Но я не готов подчиняться его прихоти и снова все потерять. Не заморачивайся этим, ладно? Мы с ним сами разберемся. Я в тебе не сомневаюсь, поддерживает она. Дома долго и нежно доказываю, как люблю ее и как она желанна для меня. Мы осваиваем подоконник в спальне и пару более откровенных поз, которые поначалу немного смущают Ярославу. Поцелуй в ладошку, которой она пытается прикрыться, и пару убедительных фраз в сочетании с горячими, но ласковыми прикосновениями помогают ей расслабиться и окончательно выдать мне права на управление ее сегодняшними оргазмами. «Гордей, я не могу больше!» — смеется она, закинув на меня дрожащую ножку. «Спи, я покурю и вернусь». Укрыв ее одеялом, забираю из прихожей сигареты, ухожу на кухню. Открыв окно, дышу ночным весенним воздухом, делая несколько частых, коротких затяжек. «Знал бы ты, папа, как мне сейчас хорошо. Я не согласен от этого отказаться в угоду чужих амбиций, тем более у меня своих хватает. Мне нравится наша уютная квартирка. Нравится, как в ней пахнет. Нравится, что меня всегда здесь ждут. И девочка, что сейчас спит без сил в нашей с ней постели, самое лучшее, что со мной случалось за все мои 25 лет». Ни черта не выспавшись, стараюсь аккуратно объехать пробки. Ярослава все утро улыбалась, значит, я все сделал правильно. Зальюсь кофе и перетерплю до обеда. Потом упаду на пару часов в вагончике, и будет нормально. Ясе было классно. Я переживал. У меня в башке все еще срабатывает тумблер, отвечающий за максимально бережное отношение к неискушенной девочке. Но кому ее еще искушать и развращать-то, как не мне? Так что этот тумблер надо сломать уже нахрен. Мешает только. У наших ворот трется знакомый мне инспектор пожарной безопасности. «Доброе утро, Гордей Бориславович!» Лучезарно улыбается полноватый мужичок. «Пока не знаю». Установив байк на подножку, стягиваю зубами перчатку и протягиваю ему руку. «Зачем пожаловали? Мы же с вами виделись в начале марта». «Ну, вы же знаете, безопасность на таких объектах требует тщательного контроля. Тем более у вас там проводятся ремонтные работы, и вы набираете детскую группу». «Какая осведомленность!» Из кармана куртки достаю ключи от ворот, но открывать пока не тороплюсь. «У меня коллега хочет к вам сынишку привезти. От него и знаю. Так что считайте тут немножко личного интереса». «Да вы не переживайте, Гордей! Если у вас такой же порядок, как был при нашей последней встрече, я просто уеду и не буду отвлекать вас от работы». «Проходите», открывая ворота и пропуская инспектора вперед. Загоняю байк, ставлю на постоянное место под козырек. «Это даже не оригинально, папа», быстро набиваю сообщение. В ответ приходит лишь улыбающийся смайлик. Хоть и не скрывает, что это проверка с его подачи. Значит, инспектор сейчас обязательно что-то найдет. Расслабляюсь и сразу веду его в зону, где будут заниматься дети. Там мы будем договариваться, исходя из степени тяжести нарушений, которые он придумает.